Михаил. Дмитрий. Женя. Борис. Михаил. Дмитрий. Женя. Борис. 51. 315. Василий. Яков. Зинаида. Ольга. Василий. Еры. Иван Краткий. 78. 81. 57. 15. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 51, 315. Василий, Яков, Зинаида, Ольга, Василий, Еры, Иван Краткий. 78, 81. 57, 15.